а кто поднимается снизу, открывает во двор жердяные воротца. Ивашка с Анной вошли в эти воротца. Пёс Серко, положив потлатую морду на лапы в репьях, дремал под вишней. Желтыми комочками подкатывали с под плетень цыплята соседа, гранильщика Анфима. Его изба виднелась по ту сторону плетня, за грудой заготовленного на топку кизика. Ивашка подошел к колодезному срубу под рябиной, опустил скрипучий журавель потяг и, достав бадью холодной воды, жадно прильнул к ней. Отец так выкопал колодец, что половина его выступала со двора на улицу. Пользуйся, кто хочет. И камень скамью поставил возле плетня. Садись, отдыхай, кто хочет. Сейчас со стороны улицы о плетень с нанизанными для сушки горшками терся Боров, отогнал его Ивашка и вместе с сестрой вошел в избу.